Глава 6. Утренний променад. Залетая в ординаторскую, Наташа пылала яростным гневом. Значит, теперь она должна перед ним присмыкаться? Не на ту напал. И куда могли деться деньги? Теперь точно нужно ему их отдать во что бы то ни стало. Достав телефон, она еще раз набрала Горыныча. «Федор Григорьевич, ну прости, что дергаю. Мне нужно узнать, не видела ли ты в сейфе пачку денег?» — выпалила она на одном дыхании. «Пачка? Наташ, я тебя не понимаю». Мужчина, кажется, искренне поразился услышанному. «Да, мне на дежурстве 1 января принесли деньги. Нужно было передать их. Они не мои. Я кинула в сейф и совершенно забыла». Наталья присела на диван и устало прикрыла глаза. Я не брал никаких денег и даже не видел. Федор Григорьевич, я же не обвиняю тебя. Тут же сказала Наталья, понимая, что мужчина воспринял ситуацию неправильно. Наташ, а кто тогда мог взять? Я у тебя дежурство принимал, препарат брал в районе 10 часов вечера. Посмотри в журнале сестринском. Катя должна была записать. Получается, ключи находились только у меня. Но я не брал никаких денег. Мужчина уже начинал нервничать, что совсем не устраивало Наталью. Не хватало еще, чтобы он тут панику навел и всем про деньги рассказал. «Да верю я вам. Ладно, найдется все. Буду держать вас в курсе», — твердо сказала Наташа. «Конечно, держи. Я, если что...» «Ничего не нужно. И не говорите никому, хорошо? А то начнут думать лишнее. То, что это лишнее, правда, вообще никого не должна волновать». «Да, я понимаю, Наташ. Конечно, конечно». Заверили ее. Положив трубку, она тут же пожалела, что вообще ему позвонила. Глупо. Это хорошо, если действительно не разболтает, но ведь может. Хм, может. Подошла к окну. В голове творился самый настоящий хаос. Наверное, в тон сегодняшней погоде. Вьюга швыряла снег в разные стороны, будто никак не определившись, куда же все-таки ему упасть. То ли на крыше, делая белые шапки еще больше, то ли на деревья, совсем скрывая их грязные стволы и ветки. А может быть, на землю, запорашивая сугробы более свежими крупинками ледяных снежинок. Так и Наташа совсем не знала, что ей делать и с какой стороны на эту ситуацию смотреть. Были бы деньги ее личные, оправданные, или же тот, кто дал, мог объяснить, для чего он это сделал, то выход был бы один – полиция. Но товарищ, который дал, явно не будет распинаться и оправдываться перед служителями правопорядка. А она не сможет соврать им, говоря, что это ее личные средства. Слишком большая сумма. И выставлять себя дурой на все отделение тоже не прельщало. Как можно было свои кровны оставить без присмотра? Никак. Весь рабочий день Наташа ходила в думах и только к вечеру вспомнила о единственном знакомом человеке, кто имеет отношение к органам. Клинин Мишка, ее одноклассник, вроде поступал в школу милиции. Что, она зря давала ему списывать в выпускных классах? Ради этого даже пришлось залезать в одноклассники, так как у нее не было никаких номеров телефонов. Только там и списывались изредка. И то сама она первая никогда никому не писала, но ее одноклассники более ответственные и порой напоминали о себе. Найти номер Мишки оказалось сложно, но ночью ей скинули в сообщении, и она даже вздохнула свободней. Внутри было ощущение, что он поможет, хоть подскажет, с чего начать и как найти этого самого вора. Утром молодая доктор еще раз пожалела, что звонила Горынычу и все рассказала. Он принимал дежурство, и от его причитаний совсем спасу не было. «Как же так, Наташенька? Надо же узнать, кто мог взять. Я вчера всю ночь думал. И, Наташа, а может, ты сама положила в сумку? Дома вынула и забыла, а?» Наташа закатила глаза к потолку. Благо, стояла у окна, и Федор Григорьевич не видел ее гримасы. «Конечно, она такая идиотка, что забыла, как выложила их дома». «Все, пожалуйста, давайте закроем тему. Пойду я. Соня ждет». Повернувшись к обеспокоенному врачу, как смогла, добро улыбнулась. Но мужчина увидел усталость и ничего более. «Конечно, Наташ, беги. Но я, если что узнаю, сразу тебе скажу». «Вы обещали помалкивать», — напомнила ему. Да, врачебная тайна, мягко улыбнулся он. Пошел я на пост. Пока. Спускаясь, Наталья и правда почувствовала себя жутко уставшей. И рабочая ночь не совсем спокойная была. Да и морально с этими деньгами сама себя извела. Успокаивала, что сейчас придет, кофе горячего нальет, ножки вытянет и тогда позвонит Мишке. Открывая главную больничную дверь, она сразу же увидела Вольского. Он шел от парковки, держа в руке пакет, и сейчас выглядел совсем не так, нежели до этого. Черное длинное расстегнутое пальто, под которым была видна белоснежная рубашка, отглаженные черные брюки и идеально начищенные ботинки, аж сверкающие. Мелькнула мысль о бедной девушке или жене, что наглаживает такие рубашки. Наталья это ненавидела больше всего. 5 января, а у кого-то уже рабочие будни, похоже. Встретившись с ним на ступенях, она ожидала, что Вольский поздоровается, но ошиблась. Этот человек и вежливость – несовместимые вещи. «Оно вам дорого, как память?» Преградив Наташе путь, он смерил ее пальто насмехающимся взглядом. «Да, мой любимый цвет. Такого сейчас не купишь». Постаралась ответить она максимально вежливо. «Тиффани», — протянул Игорь. А Наталья нахмурилась, не понимая, при чем тут знаменитая ювелирная марка. «Что, извините?» «Цвет Тиффани. Название у него такое. Странная вы женщина, раз не знаете таких мелочей». Так сказал, как дурочки, объясняя, что 2 + 2 — 4. Вообще-то это бирюзовый цвет. Можно еще назвать мятным. То есть вы мне не верите? Он поднял бровь. Вы наверняка услышали это от какой-нибудь расфуфыренной цыпочки, у которой вместо мозгов именно бирюлики Тиффани. Так что оснований вам верить у меня нет. Игорь улыбнулся ее рассуждением и не спешил отвечать. Мужчина переступил с ноги на ногу, так как уже замерз. Он, только сев в машину, вспомнил о пиджаке и посчитал, что до работы доберется и так, но явно не планировал утренний морозный променад. Но ему нравились эти маленькие пикировки с этой стервочкой. Стоит, злится от чего-то, забавное. «Я права?» – поторопила она с ответом. «Да нет, у меня ж не просто так сеть ювелирных магазинов». Ей стало неприятно и от того, что даже в такой мелочи оказалась не права и потому, что ненавидела, когда кичатся деньгами. А это именно так и звучало. «Какая ты в постели?» А вот его неожиданный вопрос удивил на самом деле их обоих. Игорь не собирался этого произносить, просто мысль вслух. Но как же это оказалось приятно выбить почву у нее из-под ног. Смотреть, как зрачки девушки сужаются и глаза становятся хищными, словно у дикой кошки, которая сейчас зашипит. Неумолимо захотелось подойти ближе, чтобы лучше слышать. «Бревно!» Обе его брови поднялись. Он явно этого не ожидал. А последующими словами, равнодушным тоном, она поражала его все сильнее. «Лежу. Вздыхать томно не умею. Минет считаю негигиеничным, фригидно во всех отношениях. Порой зеваю. Еще есть вопросы?» «Да». Такую реакцию на этот вопрос, задаваемый им ранее не единожды, он слышал впервые. Смущение, кокетство или хотя бы возмущение. Где все это? Вот значит как. Не везет тебе в жизни, да? Скептически поинтересовался Игорь. Я так и не уловила момента, где мы на «ты» перешли. Кажется, там, где я спросил о постели. Услужливо напомнил он. Точно. Так вот. «Игоречек!» – он скривился в ответ на это обращение. «Моя жизнь не касается никого, вас особенно. Это раз. А два, если не хотите оказаться в соседнем с нашим отделении с воспалением легких, то вам пора идти». Она уже давно отметила и посиневшие губы, и красные кончики ушей, и его тонкую рубашку под пальто, которое вряд ли согревало. Все же врачом она была до кончиков ногтей, и первый шок от его вопроса прошел на своем же монологе. А сейчас вот глупо беспокоиться. И ведь действительно беспокоиться. Заболеет же. Хорошо, тогда в следующий раз продолжим там, где будет потеплее. Уговорили, Наталья Сергеевна. Нагло ухмыльнувшись, и, не дожидаясь ответа, мужчина, обогнув ее, быстро взбежал по ступенькам, скрываясь за широкими дверями.